по случаю 25 июня, Дня антиамериканской борьбы, в этом году военнослужащие, трудящиеся, молодежь и студенты 3100 с лишним учреждений страны посетили Синчонский музей. И каждый день тысячи военнослужащих, трудящихся и учащихся посещают музей классового воспитания в селе Сусан. Годы, минувшие Отечественной освободительной войной, во время временного стратегического отступления в уезде Синчон американские солдафоны самым жестоким методом, за менее чем 2 месяца, убили свыше 35 тысяч патриотов и невинных жителей, что составляет 1/4 тогдашнего уездного населения, а в селе Сусан 1/3 волостного населения того времени.